Глава 3. В гостях у безумного капитана. Они даже отступали умело, слаженно. Секунда, и 5 сжавшихся силуэтов погрузились в кусты. Еще мгновение, замерли, перестали колыхаться колючие ветки. Молнии над головой лупили все чаще, а ветер сделался непонятным, налетающим то с одной, то с другой стороны. Прижимая к груди правую руку, поднялся Тимур. Крикнул, перекрывая ветер. «Что, гады, струсили?» Крикнул и медленно подошел к Тому. «А откуда это?» Том опустил пистолет. Оружие казалось ненастоящим, игрушечным. Наверное, из-за сглаженной, обтекаемой формы. Единственной выступающей деталью был предохранитель. Игрушка для стрельбы пистонами. Но рядом лежало неподвижное тело убитого из игрушки пацана. «Ты кто такой, Том?» Тимур словно не замечал хлещущей из руки крови. Зато заметила Инга. В драке она так и не участвовала, зато теперь торопливо доставала из кармана штормовки бинты. Стала заматывать рассеченную от плеча до локтя руку Тимура. Я, не отрываясь, смотрел на нее. Меня слегка пошатывало, в голове ворочался, давя мысли, тяжелый чугунный шар. Полыхали в небе молнии, раскаты грома слились в непрерывный гул. Хлестал по лицу влажный, никак не превращающийся в дождь ветер. Молнии, гром, ветер, чугунный шар. Молнии, шар, ветер, молнии. Инга с Томом подняли меня с камней. Я увидел глаза Инги, огромные, блестящие, на перепуганном мокром лице. Она плакала? Или это дождь? «Дима, Димочка, что с тобой?» «Ничего, норма». Я даже попытался нагнуться за упавшим мечом, но Том уже поднял его и отдал мне. Инка смотрела с сомнением, справедливо не доверяя бодрому Тону. «Что вы стоите?» – сбивающимся голосом произнес Тимур. «Будем ждать продолжения?» «Шторм ведь», – не отрывая от меня взгляда, сказала Инга. «А эти убежали». Тимур изменился в лице. «Они не убежали. Кодекс чести запрещает воинам убегать. Они отступили, но они вернутся». «Какой кодекс? Что ты несешь, Тим?» «Да сталкивайте же шлюпку, кретины!» Тимур подбежал к дерзкому и уперся в борт. Том шагнул следом. «Инга, прикрывай нас!» Я рубанул мечом по туго натянутой веревке якоря. «Черт с ним, самодельным трехлапым рыболовным крючком!» Тимур без причины не паниковал, в этом мы только что убедились. Втроем мы спустили шлюпку в бурлящий коктейль из воды, пены и поднятого со дна песка. Парус не был поднят, но дерзкий тут же закрутился на мелководье, разворачиваясь вдоль ветра. Нелепая коробка каюты ощутимо накренилась, принимая на себя удары ветра. «Инга!» Она медленно отступала к нам, вглядываясь в кусты, вошла по колено в воду, ткнувшись спиной в мое плечо, негромко сказала: «Дим, там кто-то есть, я видела». Разворачивающийся борт шлюпки надвигался на нас. Я пригнулся, подхватил Ингу под коленки и посадил в шлюпку. Как ни странно, жест вышел настолько естественным, что она даже не успела возмутиться. Когда я перебрался через борт, Том уже сидел у руля. Тимур молча и ожесточенно натягивал парус. «Тим!» Сгибаясь от ветра, я перебрался к нему. «Не стоит, слишком сильный!» Тимур резко повернулся ко мне. Глаза у него были прищурены и бешеные. «Помогай!» — в самые уши закричал Тимур. «Отсюда не уходят живыми! Быстрее!» Мы закрепили вырывающийся парус. Том никак не мог справиться с рулем. Шлюпка шла вдоль берега, медленно-медленно отдаляясь. Через палубу перехлестывали волны. Будь у нас обычная шлюпка, без настила, мы бы уже пошли ко дну, набрав полные борта воды. На четвереньках. Ветер бесился так, что упасть за борт ничего не стоило. Мы добрались до скрипящей, раскачивающейся каюты, прижимаясь к которой сидела Инга. «Ты не бойся», — начал я, но Инга перебила. «Мальчики, как вы?» Тимур успокаивающе махнул рукой. «Вышло не слишком удачно. Мы увидели промокшую от воды и крови повязку». «Сменить надо», — умоляюще сказала Инга. «Какой смысл?» Вода лилась отовсюду. Наконец-то пошел дождь и вдобавок сильнейший, настоящий ливень. Мы с Тимуром уселись вокруг Инги, прикрывая ее с боков. Тимур вдруг вытянулся, почти лег, упираясь ногами в мачту, а затылком и плечами в стенку каюты. Подумав, я последовал его примеру. Теперь Инга могла свалиться за борт только с кем-то из нас. А мы устроились довольно надежно и, на удивление, удобно. Скрывавшийся в темноте берег был уже метрах в 20 от шлюпки. Лишь частые молнии высвечивали удаляющийся замок. «Как я мог забыть?» — виновато сказал Тимур. «Остров тысячи камней». «Откуда ты о нем знаешь?» — не удержался я от вопроса. «Ну?» Докончить Тимур не успел. У правого борта, опустившегося к самой воде, или эта волна поднялась к борту, появилась человеческая голова. Пловец скользнул по нам холодным, ненавидящим взглядом, открыл рот, то ли выкрикнув что-то, неслышное в очередном раскате грома, то ли просто глотнув воздуха. Вскинул над водой руку. «Пригнитесь!» — закричал Тимур. Шлюпка качнулась, переваливаясь на другой борт. Мы приникли к скользкой палубе, а над нами что-то глухо стукнуло, вонзаясь в доски. Я повернул голову. В стенке каюты, до половины уйдя в твердое дерево, застряли три маленьких стальных диска, сантиметров 5 в диаметре. Края дисков были тонкими, как бритвенные лезвия. Тимур подполз к борту, сжимая в руке кинжал, но там уже никого не было. Секунду он молчал, потом резко повернулся. «Том, осторожно!» Словно в ответ на его слова сухо щелкнул выстрел. Потом еще один. И еще. Каюта мешала нам увидеть происходящее на корме. А ползти к рулю в узком промежутке между каютой и бортом было самоубийством. «Том!» — отчаянно крикнула Инга. «All right!» Мы даже не обратили внимания на очередную волну. Вцепившись в палубу, в болтающейся снасти, друг в друга мы истерически хохотали. «Ну и парень!» — ошеломленно повторял Тимур. «Ну и мы!» — обиженно поправил я. Хорошо, что мы так и не забрались в каюту. Часа через два после начала шторма ее снесло. Вначале с хрустом подломились деревянные стены. Каюта качнулась, скрипнула и сложилась, как спичечный коробок под тяжелым ботинком. Обломок доски расцарапал мне до крови плечо. По-прежнему бушевала буря, жуткая, нереальная буря 40 островов, достойная кошмарного сна Айвазовского. Ежеминутно вспыхивали молнии, вокруг шлюпки вырастали увенчанные пенными гребнями волны. Казалось, еще секунда-другая, и одна из водяных гор обрушится на нас. Но время шло, а со шлюпкой ничего не происходило. Дерзкий казался заговоренным, как корабль безумного капитана. Вспомнив о капитане, я невольно завертел головой. Погода для него была самая подходящая. Но мы пока оставались в одиночестве. Ветер и течение несли нас по кругу, по гигантской петле, охватывающей все острова. Я понял это не сразу, а лишь заметив, что темные тени островов с вырастающими из них замками мелькают лишь по правому борту. Слева море было пустынным. Мы миновали уже несколько островов и вот-вот должны были пройти мимо четвертого. Поверх груды досок, бывших недавно каютой, я посмотрел на Тома. Но наш капитан явно перестал управлять своим кораблем. Том сидел на корме лишь потому, что пробираться к нам было слишком рискованно. Рычаг руля он выпустил, и тот болтался у него за спиной, никак не влияя на движение Дерзкого. Поймав мой взгляд, Том покачал головой. Пристать к берегу мы не могли, но и не тонули. Наше героическое плавание в шторм все больше походило на какую-то пародию. Вокруг свирепствовала страшная буря, ураган гнал по небу лохматые сгустки туч. Светящиеся щупальцы молний рывками тянулись к бурлящей воде. Одна за другой прокатывались такие огромные волны, что было непонятно, каким чудом еще не смыты все замки вместе с их обитателями. А с нами ничего не происходило. Конечно, мы вымокли от волн и дождевых струй. Под палубным настилом плескалась просочившаяся в щели вода. Развалилась каюта, в конце концов. Но если я хоть немного понимал в мореплавании, то шторм, в который мы попали, был сильнейший из тех, в которые тонут и большие современные корабли. Мы же продолжали плыть. Буря оказалась гораздо страшнее на вид, чем на самом деле. Она напоминала индийский фильм, где противники полчаса мутузят друг друга всем, что попадается под руку, а потом расходятся со слегка растрепанными прическами. Театральщина какая-то. «Дима!» Я повернулся к Инге. Она молча смотрела на меня, спутанные мокрые волосы закрывали ее лицо. «Что? Дай руку». Она крепко сжала мои пальцы и отвернулась. Секунду я не мог ничего понять. Сознание выхватывало какие-то отдельные детали. Тоненькие плечи, облепленные потемневшей от воды футболкой, штормовка, скрученная в жгут и завязанная узлом на животе, согнутые в коленках ноги, упирающиеся во вколоченный в палубу меч. Потом до меня дошло. «Инга, не бойся», чувствуя, как перехватывает голос болью и нежностью, прошептал я. «Не бойся». Инга повернулась ко мне и уткнулась лицом в плечо. Ладонь ее сжалась еще сильнее. «Дима, ты будь со мной». «А куда я могу деться-то? В штормовом море, на крошечной шлюпке. Но я даже не улыбнулся ее просьбе». «Конечно, Инга». «Ингушка». «Ингуля». Мои губы шептали уже что-то такое, невообразимое, сумасшедшее, что могло прозвучать только сейчас. На волосок от гибели, в грохоте волн, заглушающим слова. «Не бойся. Ты же видишь, с нами ничего не делается. Инга». Она чуть-чуть повернула голову, и наши взгляды встретились. Как тогда на мосту, где мы узнали друг друга. «Инга, я рад, что ты со мной. Я подлец, но я рад, что ты попала на острова. Я мерзавец, но я рад, что ты со мной в шлюпке. И ты знаешь о моей радости, но прощаешь, потому что счастлива от того же. Шторм кончится, и я снова не решусь сказать», — прошептал я. Инга качнула головой. «Не слышу!» «Знаю», — не повышая голоса, сказал я. «Ингушка, у тебя имя холодное и прозрачное, как осколок льда. Я боюсь сделать его теплее, словно оно может растаять. Мы выберемся, честное слово, только я опять стану теряться. Я и говорю-то потому, что ты не слышишь». «Я слышу», — прошептала Инга. «Только ты все равно говори». Меня трясло. «Господи, ну конечно, ведь наши лица почти соприкоснулись. А может быть, то, что я сказал, нельзя заглушить никаким шумом?» Мимо нас пронеслась очередная волна, то есть она рушилась прямо на шлюпку, но дерзкий лишь чуть качнулся, а пенистый водяной горб уже вспухал за кормой. Фантастика и только. Я проследил взглядом плавно катящуюся волну, словно кто-то протащил исполинскую трубу под тугой темно-синей резиной, и почувствовал, как на спине ледяными иголочками выступила дрожь. Из-за гребня волны медленно и неспешно, презрительно вскинув на мачтах белые крылья парусов, вырастал корабль безумного капитана. Он был огромен, куда больше, чем мне когда-то показалось. И вид у него был такой настоящий, что и дураку понятно, на островах построить его было невозможно. Неужели пришельцы не поленились притащить корабль с земли? Но зачем? «Вот он», — напрягая голос, произнес Тимур. «Спасены! Спасены!» Я смотрел, как острый, окованный потемневшим металлом нос корабля вспарывает волны. Клипер это, или бригантина, или заурядная шхуна, не знаю. В легендах островов, в сказках и мечтах ты всегда назывался клипером. Ты ждал своей бури, ждал урагана, который разрушит жестокий и несправедливый мир. Волшебным миражом, сказочным видением ты мелькал перед нами, запертыми в каменные клетки замков. Как бы ни было плохо, мы знали, ты существуешь. И не опускали рук, не уходили с мостов, не бросали оружие. Ведь ты ненавидишь трусов. Ты берешь к себе только смелых. Значит, примешь и нас. Клипер шел параллельным курсом, медленно догоняя нас. Точно такой, как в легендах. С квадратными люками пушечных амбразур по бортам. С неяркими огнями в каютах на корме. С укутанными парусиной шлюпками, замершими на палубе. Мне показалось, что одной шлюпки не хватает, и по спине снова прошла дрожь. «Так значит, мы плывем на шлюпке твоего корабля?» Что-то радостное и восхищенное вопил Том. Молча рассматривали корабль Инга с Тимуром. Молчал и я. «Почему ты не можешь пристать к берегу, безумный капитан? А если пришельцы так сильны, что сбивают тебя с курса, то почему не топят корабль? Может быть, ты им не нужен? Пока в угрюмых серых волнах мелькает силуэт твоего корабля, пока в тебя верят, жизнь островов неизменна. Надежды и мечта о новой жизни ты стал воплощением жизни старой, ее религии и законом. Как же ты не поймешь истины, капитан? Твое упорство и воля, твоя ненависть и любовь — все это давно уже служит пришельцам. Том, прижмись к его борту!» — крикнул Тимур. Нас разделяло не больше 10 метров. Я надеялся, что корпус корабля заслонит нас от ветра, но этого не произошло. Дерзкий болтало по-прежнему. Зато стали видны веревочные лестницы, спущенные с борта корабля. Кажется, они называются штормтрапами. Лестницы из толстых крепких веревок с деревянными перекладинами между ними. На палубе мелькали, перекрывая тусклый свет фонарей, быстрые тени. Клиппер явно замедлял ход, следуя рядом с Дерзким. «Том!» Шлюпка едва ощутимо дрогнула. Волны теперь били чуть сильнее, окатывая нас холодными солеными брызгами. Темная, плавно изогнутая поверхность неторопливо приближалась. Доски обшивки бугрились серо-желтыми глянцевыми наростами. «Зачем ты нужен пришельцам, безумный капитан?» Я не думал о том, что делаю. Обрывки мыслей, неясная тревога, едва уловимая неправильность происходящего, все вместе запульсировало в мозгу, частыми толчками выплескиваясь в напряженные мускулы. Движение. Я приподнялся, не отпуская Ингиной руки. Прогуляюсь. Пальцы на моем запястье сжались сильнее. Бесполезно. Движение. Я вскинул руки перед собой. Темнота. Лишь слабые отсветы, падающие с вырастающего на глазах корабля. Две пары удивленных глаз. Том не в счет. Он самоотверженно борется с непокорным рулем. Тим. «Береги Ингу». Вода встретила меня ответным ударом, холодной, пробившейся в уши и ноздри волной. Кашляя, отплевываясь, я вынырнул. Сквозь водяные пробки в ушах, сразу сделавшие голову тяжелой и гудящей, пробивался голос Инги. «Нет, возвращаться поздно. Я должен подняться на борт клипера первым, подняться и увидеть человека, стоящего за штурвалом». Странно, волны, такие страшные на вид, оказались вполне подвластными. В два десятка грибков я оказался у плавно скользящей по воде стены корабельного борта. Разлохмаченный конец штормтрапа лежал на ней как приклеенный. Волны ритмично били в борт и исчезали, даже не разбрызгиваясь. Усиленно заработав ногами, я поднял руки, пытаясь ухватиться за шершавые доски. Деревянный меч, подхваченный течением, туго натянул перевязь. Мои пальцы прошли сквозь борт корабля, не встретив ни малейшего сопротивления. Как сквозь мираж, которым он на самом деле и был, гордый клипер безумного капитана.